168. Когда сердце наполняется образом владыки, все возможности приближаются. Они напрягаются огнями луча, следовательно, усиление духовного доспеха зависит от присутствия или наличия в сердце лика владыки. Ярое представление образа учителя огненно окрыляет. Вся беда в том, что трудно установить ритм, но еще труднее непрерываемость постоянного держания лика в сердце. Вот дается ключ к преуспеянию, но пользоваться им будут очень немногие. Кому семейная жизнь мешает, кому работа, кому характер, кому другие условия. Много причин и отговорок найдут, лишь бы отклониться от пути кратчайшего. Но, в общем, все заняты своим, и мало кто занят делами моими. Но пройдут и забудутся дела свои, и порастут былью, в то время как дела мои не ржавеют, а растут в пространстве, принося плод. До весны лежат семена под снежным покровом. Ни морозы, ни вьюги, ни долгие ночи не могут убить их. Так и дела мои, хотя не видны под покровами тьмы, но к срокам созревают. Надо понять, что развитие дел обусловлено сроками. Имеющий терпение спело пожнет. Тяжко бывает ждать, но знание помогает, и учитель не оставляет без внимания, давая духу нужную пищу. Следует мириться с кармическими предначертаниями, которых по каким-либо причинам нельзя преодолеть, но любые условия можно использовать плодоносно. Выход один — восходить при всяких условиях. Самость желает жизни легкой. Самость не любит себя утруждать. Самость хотела бы всю жизнь прожить в одури благополучия жизни беспечальной и обильной, для которой все же придет конец, ничего не дающий. Такое существование следствий духовных не даст. Способности его ли не закалит и будет для сущности человека разлагающим. Но жизнь в трудах и нагнетениях проведенная поможет отложить в микрокосме человека зерна строительных огненных энергий, которые будут питать дух и после смерти. Потому будем радоваться всем трудностям, способствующим росту духа. Ведь каждая трудность учит чему-то и заостряет способности. Но ужасны трудности, убивающие дух и расслабляющие волю. Слабость перед чем бы то ни было будет величайшим несчастьем. Именно в духе и духом склониться нельзя. «Поборемся», — скажет сильный дух, и облечется доспехом огненным. Печальное зрелище — дух, склонившийся в уныние перед очередной трудностью. Победительное состояние духа плодотворно. Сильные духи не склоняются и не отступают перед препятствиями. Конечно, обстоятельства могут потеснить, но отступление с боем не есть бегство и поражение. Потому дух берегите. Пусть лучше даже тело погибнет, но победит дух, чем наоборот. Ибо в тонком мире дух победитель имеет награду свою. Но печальна судьба дух свой погубившего. Учу выдержке, учу спокойствию, учу терпению, учу умению всегда хранить равновесие. Дух хочу закалить к принятию крещения огненного. Для вмещения огня нужна крепкая оболочка, потому и жизнь дается трудная, потому и столько противодействий. Но венчает дело конец победный.